Псалом 97, Псалом Давида. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышь Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл перед очами народов правду Свою. Вспомнил Он милость Свою к Иакову и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения, при звуке труб и рога, торжествуйте пред царем Господом. Да шумит море, что наполняет его, вселенная и живущая в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы перед лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно».